Глава 29. Императрица. Как известно, хуже нет, чем ждать и догонять. Но догонять нам, слава богу, никого не понадобилось, а вот изрядно подождать, причем в неведении, пришлось. Насколько я понял из объяснений Потемкина по вопросу организации придворной жизни, основной смысл ее заключался в получении благосклонности государыни-императрицы, и неважно, какими средствами. В целом ничего нового или старого, неважно, данный способ, видимо, не теряет актуальности во все времена и эпохи, что-то типа «подтолкни ближнего, навали на нижнего». И что самое главное, в настоящий момент Потемкин еще не занимает главенствующего положения среди окружения Екатерины, а значит, у нас уже имеются фактические или потенциальные недоброжелатели, а может и противники. Ведь наградой в этой борьбе была власть, а значит и богатство. После осознания данного факта и понимания того, что мне волей или неволей, если я собираюсь что-то изменить в жизни страны, придется залезать с головой в этот клубок присмыкающихся, у меня, как говорил один персонаж, зачесалось в самых неприличных местах, и мне сразу захотелось обратно в степь. Как же там все просто? Увидел врага – убей. Через пару дней Потемкин забрал утром Мубарика и вернулся вечером один, а на мой вопрос ответил, что государыня-императрица определила его при дворе. Ну и отлично, баба с возу кобыле легче. По истечении недели томительного ожидания, которое мы скрашивали спаррингами в небольшом фехтовальном зале особняка, Григорий Александрович, измотанный придворными интригами сильнее, чем месячной поездкой верхом, объявил, на завтра ему и мне назначена аудиенция у государыни-императрицы. Доброму и гному, как не дворянам, доступ к первому лицу пока был заказан. Но ничего, еще не вечер. После объявления Потемкина я сразу успокоился и уснул со спокойной душой. Еще со времен службы в спецназе у меня совершенно атрофировались страх и робость перед вышестоящим начальством, каким бы оно ни было. Спрашивается, чего бояться человеку, которому завтра смотреть смерти в глаза. Когда Потемкин сказал, что нам назначена аудиенция у государыни-императрицы, я по простоте душевной думал, что мы в назначенное время окажемся в какой-нибудь большой приемной во дворце, а дальше все как в историческом фильме. Лакеи в ливреях откроют большие двустворчатые двери, и напыщенный, как индюк, придворный распорядитель пригласит нас в просторный кабинет с большим глобусом в углу. Или мы будем стоять в зале, и вдруг тот же индюк громко объявит: «Великая государыня, императрица Екатерина Алексеевна, самодержавица всероссийская» и прочее, и в зал войдет богато одетая женщина в окружении придворных дам. В общем, ни того, ни другого, ни третьего. Все оказалось совершенно по-другому. Аудиенция оказалась спланирована, именно это слово больше всего подходит, в царском селе, в императорском саду, в любимом месте прогулок Екатерины, в виде случайной встречи. Охренеть, зачем такие сложности? В условленный час мы прогуливались, типа изучая местную флору по саду, представлявшему собой, насколько я понимаю, причудливую смесь различных садовых стилей, которые при этом нисколько друг другу не мешали, как на садовой дорожке появилась Екатерина в окружении придворных дам. Мы поприветствовали ее, и она, уточнив у Потемкина, тот ли я барон, о котором он ей рассказывал, обратилась ко мне по имени-отчеству, сразу продемонстрировав свой цепкий ум. Еще при приближении императрицы мне удалось немного, чтобы это не показалось неприличным, рассмотреть ее среднего роста, с прекрасной осанкой и пропорциональным телосложением, величественного вида, в котором чувствуется смешение достоинства и непринужденности. Не сказать, что писаная красавица, но роскошные каштановые волосы, прекрасный цвет лица, живые и умные голубые глаза, а также приятно очерченный рот создают тот образ женщины, к которому всегда тянутся мужчины. Григорий Александрович дал весьма лестную оценку вашим действиям при покорении Крымского ханства. Иван Николаевич, какую, по вашему мнению, вы заслуживаете награду за деяния сии во славу государства российского? Благодарю, ваше величество. Беседа с вами уже величайшая награда для любого подданного вашего. Но есть у меня к вам просьба, пусть не покажется она вам дерзостью, хотелось бы изложить вашему величеству некоторые мысли по вопросу об устройстве государства российского в более деловой и приватной обстановке, потому как красоты этого великолепного сада настраивает на лирический или философский стиль беседы, в чем я, к своему стыду, не силен. Стараясь сохранять максимальное спокойствие, ответил я. Здесь, как говорится, пан или пропал. Группа придворных дам окутала зловещая тишина, но Екатерина, развеяв широкой улыбкой создавшую секундную напряженность, ко всеобщему удивлению ответила положительно. Что ж, беседа с вами, господа, деяниями своими на века прославившими силу русского оружия, честь для любого самодержца всероссийского. Пройдемте в мой рабочий кабинет. И, развернувшись в сторону дворца, возглавила находящуюся в легком шоке процессию. Отстав на пару шагов, Потемкин прошептал мне: «Фартовый вы человек, Иван Николаевич. Это первый на моей памяти такой случай». Минут через 15 мы оказались в рабочем кабинете императрицы, в котором наконец-то оказался большой глобус из моих размышлений перед началом аудиенции. Едва за нами прикрыли двери, Екатерина взмахом руки предложила мне начать рассказ. «Начинайте, Иван Николаевич, а то Григорий Александрович в рассказах о вас напустил такого туману, что даже не знаю, что и думать про вас». «Благодарю, Ваше Величество. Рассказ мой и в самом деле может показаться плодом больного воображения, но прошу дослушать меня до конца, а уже потом принимать решение. Рассказ мой о попадании в этот мир, естественно, слово в слово, повторял рассказанное Потемкину. Кроме того, я сразу дополнительно рассказал предыдущую версию русско-турецкой войны, в которой, естественно, были упомянуты основные победы русского оружия – Рябая могила, Кагул, Факшана и Чесьма. При упоминании мною чесьменского боя Екатерина отреагировала весьма резко. Я только вчера получила письмо от графа Орлова, в котором он сообщает о чесьменской баталии. Откуда сие стало вам известно, Иван Николаевич? Прошу прощения, Ваше Величество, но сие мне неизвестно. Я рассказывал вам о русско-турецкой войне из другого мира, а в той войне чесьменская баталия, если мне не изменяет память, происходила в 1770 году. Григорий Александрович, а что вы скажете? Спросила Потемкина Екатерина. Ваше Величество, я рассказываю Ивана Николаевича, помноженному на дела его, при которых сам был, и невероятное оружие, имеющееся у него, верю всецело, ответил он. Напряжение, в котором Екатерина находилась последние минуты, схлынуло, и, видимо, приняв для себя какое-то решение, она непринужденно спросила меня. «Стало быть, Иван Николаевич, вы все ведаете про жизнь нашу и про наше будущее? Не знаю, Ваше Величество, расстроит это или обрадует вас, но я ничего про вашу жизнь настоящую не ведаю, да и про будущее императрицы Екатерины Великой из того мира знаю только основные вехи, про победы над Турцией, раздел Польши и долгое правление, при котором Россия достигнет доселе небывалой мощи, но распространяется ли сие знание на этот мир, мне неведомо», — пожал я плечами. Екатерина задумалась на мгновение и, улыбнувшись, ответила. «Опять удивили меня, Иван Николаевич. Ответить такой ситуации, не знаю, может, только человек действительно не с того мира. Эти лизоблюды», — она махнула рукой куда-то в сторону двери, «не упустили бы такой возможности завоевать благосклонность государыни. Хочу посмотреть на ваше оружие». При обсуждении предстоящей аудиенции мы такое развитие событий рассматривали как возможное, поэтому подстраховались и заранее подготовились. Как будет угодно вашему величеству, мы все подготовили, оружие в карете на въезде в царское село вместе с двумя моими соратниками из того мира, — ответил я. Распорядившись привезти доброго игнома с грузом в сад, а также принести туда же по моей просьбе штук 20 арбузов, тыкв или чего-то подобного, Екатерина задумчиво посмотрела на меня. «Иван Николаевич, а не вас ли я наградила в феврале сего года за храбрость золотой саблей и произвела в чин ротмистра за дела под Бахмутом? Так точно, Ваше Величество, служу Отечеству», — по привычке сказанул я и в очередной раз удивился ее великолепной памяти или очень качественной подготовке к разговору. «Служу Отечеству» — хорошая фраза, будто бы смакуя ее на языке, сказала Екатерина. «Да, Ваше Величество, в том мире этой фразой отвечает воин-командиру и своему подразделению после вручения ему какой-либо награды. Достойная традиция, как считаете, Григорий Александрович? Совершенно с вами согласен, Ваше Величество. В этот момент из-за шторы, как призрак, появился придворный и доложил, что приказание императрицы исполнено, в саду все готово. Пройдя в дальний угол сада, который находился еще в стадии строительства и облагораживания, мы увидели, что у деревянного стола с выложенным на нем образцами оружия стоят добрый гном и два гвардейских офицера для пригляду. Стоящие у стола подтянулись, и Екатерина подошла и внимательно посмотрела на них. Добрый, которому тоже всегда было положительно высокое начальство, спокойно представился. Вахмистр Емельянов. Ну и гном не отстал от него. Капрал Чернов. Екатерина, оценив размеры Доброго, который был выше гвардейцев на голову, с уважением произнесла. Не перевелись, значит, на Руси богатыри, не перевелись. И дала отмашку. Удивляйте, Иван Николаевич. Помни, что самый лучший экспромт – это подготовленный экспромт. Мы в особняке Потемкина предварительно подготовили программу показа и немного потренировались. На стол были выложены два калаша Л-96 и два револьвера, а в поле установили три рубежа мишеней. Три штуки на 300 метров, полтора десятка на сотне и десяток на 30. Конечно, для винтовки Доброго 300 метров не расстояние, но дальше невооруженным глазом будет ничего не видно. Получив добро от Екатерины, я махнул рукой, и Добрый с гномом провели разборку и сборку автоматов и, доложив о готовности, подошли к огневому рубежу. Получив команду «Огонь», они за 10 секунд распотрошили все арбузы на сотни метров и отошли к столу. Потом Добрый взял свое чудище и из положения стоя взорвал арбузы на трехсотке, а далее подошел мой черед. Подхватив револьверы, я перекатом ушел в сторону от стола и, встав на одно колено, поразил 6 целей, а потом, качая маятник, продолжил вести огонь с двух рук до полного опустошения барабанов. Немного оглохшая Екатерина была ошеломлена, но хватку не потеряла, а сразу поинтересовалась, а много, Иван Николаевич, у вас такого оружия, и можно ли его изготовить на наших мануфактурах? Я, естественно, не собирался сразу раскрывать все карты и рассказывать про наши запасы, и ответил. Оружия, к сожалению, немного, только то, что было при нас во время выполнения боевой задачи. Но не это главное, Ваше Величество. Главное – это боеприпасы, количество которых ограничено. И показал ей патрон от автомата. Это, Ваше Величество, патрон. Он включает в себя пулю и заряд пороха, объединенный в одно целое гильзой. Я вытащил заранее расшатанную пулю из гильзы и высыпал на стол навеску пороха, а рядом положил их аналоги из этого мира – свинцовую пулю и бумажный патрон. Вы не ответили на мой вопрос, Иван Николаевич. Можно ли это изготовить на наших мануфактурах? Это самый важный вопрос, Ваше Величество. В данный момент, конечно, нет. И если вот такой пистолет, – показал я на револьвер, – еще можно попытаться сделать, то гильзу и капсуль сейчас сделать совершенно невозможно, – огорчил я Екатерину. Тогда какой от всего этого прок? Расстроенно развела руками Екатерина. «Закончатся ваши волшебные заряды, и все. Это бесполезные железяки». «Абсолютно верно, Ваше Величество. Поэтому нужно развивать мануфактуры. Капрал Чернов, весьма ученый человек, инженер, окончил университет. Сейчас ведет записи на бумагу всех наук, известных ему. Но кое-что из сделанного здесь, по новым технологиям, мы можем показать прямо сейчас», – предложил я. По моей просьбе гвардеец выстрелил из пистолета в остатки арбуза. После выстрела, естественно, образовалось облако дыма. После я зарядил этот пистолет бездымным порохом и повторил выстрел. Вот, Ваше Величество, это новый бездымный порох, изготовленный капралом Черновым. Кроме того, что после выстрела нет дыма, так еще и возможно вести огонь на большую дистанцию и с большей скорострельностью. Нужно только доработать ружья и пушки, и тогда доминирование в сражениях будет подавляющим. Если позволите, я подготовлю доклад желательных, на мой взгляд, решений по развитию мануфактур и всего, что с этим связано, — попросил я. Готовьте в кратчайший срок, Иван Николаевич, — обретя былое деловое настроение, — сказала Екатерина. А теперь следуйте за мной. Не могу же я, самодержица всероссийская, оставить без награды столь достойных своих воинов. В итоге оказалось, что не только я люблю подготовленные экспромты, но и государыня-императрица. В огромном зале нас уже ждали с десяток придворных обоих полов в виде массовки, почетный караул и распорядитель всего этого действа, серьезный дядька лет 50. Все, кроме нас, знали свои роли на зубок. Потемкин остановил нас жестом в стороне от группы придворных, и мы по привычке встали в одну шеренгу. Дядька встал рядом с Екатериной, достал из папки лист бумаги и начал торжественно оглашать текст. Высочайший указ великой государыни-императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы Всероссийской, от 15 сентября сего года. За заслуги и храбрость при покорении Крыма ротмистр барон фон Штоффель жалуется титулом графа Крымского, 500 душами крестьян и 1000 десятин земли, а также производится в чин полковника составлением в Бахмутском государском полку до особого указания. Я интуитивно сделал шаг вперед, громко сказал «Служу Отечеству» и встал обратно в строй. Дядька, совершенно не смутившись, продолжил «Вахмистр Емельянов и капрал Чернов жалуются личным дворянством и производятся в чин корнета». Парни повторили мои действия, а Екатерина, взглянув на нас, произнесла «Граф, с нетерпением ожидаю вашего прожекта». Грациозно повернулась и пошла к огромным дверям, открывшимся перед ней, как по мановению, волшебной палочки, а группа придворных стайкой двинулась вслед. «Аудиенция окончена, можно выдохнуть».